Floyd, got a jazz, got a blues, got a rock and roll. Got a bedroom in my head, para cantar el cielo. Y hasta voy, la de un noche, para bradir el show. Pasé de un que me volvaron, gare a pagar de ser mí. No le hago esto ritual, me estén a un estradín. Hey, got a hey, brillante es mi rey. Гуляет ночь по тротуарам, мы с ней на улице одни. Эй, город, эй, бриллиантов не жалей. Сколько их в танце фонарей. Шепчет листва, нет понятные слова. Это ты мой город, Москва. Oh my God.